Глава вторая. Коллега, которому не повезло. Своего я дождался лишь на следующее утро. Отупев от усталости и отсутствия сна, тем не менее не мог не заметить, что все то же течение, неоднократно проклятое, несет меня почти прямиком к новому островку. Этот на вид был куда солиднее предыдущего, по крайней мере гораздо выше. Но все равно признаки не очень радостные. Опыт подсказывал, что передо мной, скорее всего, бесплодная скала, гнилым зубом торчащая из моря. Таких здесь хватает. Источников пресной воды на них не бывает, как и растительности с животным миром. Лишь чайки да бакланы. Но даже яйцами из их гнезд не получится заглушить жажду, если это вообще возможно. Птенцы давно вылупились. Плевать, мне нужна земля под ногами. Полежать, поспать немного, чуток отогреться. Может, с вершины скалы получится оглядеться, найти более перспективную сушу и затем попробовать до нее добраться. Я не имею права упускать такой шанс. Еще одни сутки в море могут стать для меня последними. Трудно заставить плыть бревно не по воле волн, а туда, куда тебе требуется. Особенно если руки и ноги у тебя деревянные. Именно такими стали мои конечности за сутки с хвостиком. Но я старался, и старания мои были вознаграждены. Даже деревянной ноге стало больно, когда от души приложился коленом о подводный камень. Взвыв изголодавшимся волком, я высказал все, что думаю об этом камне, этом море и всей этой планете. После чего начал двигаться осторожнее. Не прошло и минуты, как задел еще один камень, но уже не так сильно. Стало очевидно, что меня вынесло на отмель перед скалой. Возможно, и здесь когда-то была суша, но волны и течения оставили от нее лишь неровное основание, от контактов с которым сейчас страдают мои нижние конечности. Попытался встать. И это даже удалось, но лишь на одну секунду. Я убедился, что руки не смогут удержать бревна. Его вырвут все еще приличные, несмотря на сутки штиля, волны, и понесут, куда им заблагорассудится. Узлы на одежде не выдержат такой нагрузки. Уже после одного удара стало заметно свободнее, а дальше и вовсе развяжутся. Расставаться с кораблем не хотелось. Даже беглого взгляда на скалу хватило догадаться, что успешно робинзонить здесь вряд ли получится. Значит, неизбежно встанет вопрос о продолжении плавания. Двигался, толкая бревно к суше, пока волны не приложили, а камень грудью. К счастью, не так уж и серьезно, но все равно больно до слез. Чуток посильнее и не миновать переломов ребер. Сменил тактику, попытавшись чуть ли не всем телом забраться на бревно. Управлять стало неудобно, зато ребра целее будут. Да и волны теперь помогали, несли туда, куда надо, на россыпь торчащих из воды камней, меж которых водные валы и гибли в бурлении пены. Вот между такими камнями я и ухитрился протащить бревно. Оно обо что-то ударилось, затем меня накрыло водным валом, и лишь все еще держащаяся обвязка не позволила утащить из последних сил барахтающееся тело непонятно куда. Впрочем, после следующего удара обвязка наконец сдалась, и я стал свободен, как птица, промокшая до позвоночника и вдобавок избитая. Барахтаясь в пене, старался ухватить одежду деревянными руками, одновременно совершая акробатические чудеса, чтобы не приложиться о камень чем-нибудь для меня очень дорогим. Как обычно в таких случаях бывает, приложиться все же пришлось, причем именно не дешевым – головой. От удара в глазах потемнело, конечности еще более ослабели, и некоторое время я балансировал на тонкой границе, за которой следует потеря сознания. Но пронесло. Вынырнул, едва опять не приложившись, на этот раз макушкой о бревно. Ухватил спутанную в жгуты одежду, оказавшуюся на расстоянии вытянутой руки. Сзади о выступающей из воды камни опять ударил водный вал, перекатился, на исходе сил толкнул в спину. Понес. Я успел упереться в валун прямо по курсу, не позволив себя о него шмякнуть. Оттолкнулся ногой от близкого дна, опять ухватился за бревно. Это повторялось опять и опять. Меня ни разу в жизни так скрупулезно не избивали, как это проделывал здешний прибой. В синяках и ссадинах, с гудящей головой и водными пробками в ушах, я, наконец, преодолел полосу громадных камней, за которыми начиналось более-менее спокойное мелководье. И вот уж подвиг так подвиг. Даже бревно сумел туда дотащить. Хотя, если честно, все было как раз наоборот. Тащило меня бревно, а я просто цеплялся за него как мог, изредка пытаясь корректировать курс, и далеко не всегда это получалось. Пляжа в привычном понимании здесь не было, да и островом такое безобразие не назвать. Россыпь огромных камней на каменистой же отмеле работала волноломом, не давая водным валам добраться до скалы с раздвоенной вершиной. Высотой скала не превышала здание в пару этажей, а чтобы обойти ее по периметру, хватило бы пары сотен шагов. Я прекрасно понимал, что площадь водосбора здесь слишком мизерна, чтобы рассчитывать на источник пресной воды. Но уставший человек равноценен дураку, а дураки любят жить напрасными надеждами. Потому, кое-как застопорив бревно среди валунов, начал забираться наверх, в ложбину между двух вершин. Если здесь все же есть вода, то лишь там. Впадинка с мутной жижей, оставшейся от давненько прошедшего дождя. Пусть даже так, мне и грязной хватит, сейчас не до брезгливости. Увы, ничего подобного я не обнаружил. Даже гнезд чаек здесь не оказалось. Или для них недостаточно высоко, или по другим причинам забраковали это место. Пришлось завалиться на камни, не напившись даже каплей. Одно порадовало. Камни оказались не такими уж и холодными, несмотря на затянутое облаками небо. Открывая глаза, я решил, что находка скалы, трудности с причаливанием и все прочее мне приснилось. Вода как лилась на меня со всех сторон, так и продолжала литься. Не чувствуя завязок, вскочил в панике, решив, что потерял одежду, и ошеломленно замер. Скальная поверхность, неровные камни в пятнах лишайника, служившие мне вместо матраса, и струи дождя. Надеюсь, сумрачно из-за них, а не из-за того, что я провалялся до самого вечера. Дождь, вода, пресная вода. Ура! Очень быстро выяснилось, что утолять жажду, подставляя под капли разинутый рот, не самый эффективный способ. Покосился на одежду. Штаны суконные, как и куртка. Жаль, надо было прогуливаться по палубе в коже. Ее хоть под водосборник можно приспособить, в отличие от этого тряпья. Обнаружив среди камней русло, по которому драгоценная вода стекала в море, приступил к работе. Выбрав удобное место, начал заваливать его всем, что под руки подвернется. Спустившись вниз, нашел свое бревно, вытащил нож. С его помощью наковырял из трещин какой-то похожий на низкокачественную глину массы, используя ее для герметизации плотины. Вскоре я со спокойной душой наблюдал, как крошечная чаша водохранилища медленно, но неуклонно стала заполняться. Не знаю, долго ли продержится в ней влага, но попытка хорошая. И единственно возможная в сложившихся условиях. Из-за дождя я вновь начал замерзать, но поделать с этим ничего не мог. Укрытий на острове нет. Одежда как была мокрой, так и осталась таковой. Дров тоже не имеется. Можно, конечно, нарезать ножом щепок от бревна, но как разжечь костер без огнива из такой сырятины? Я и в сухую погоду вряд ли это сумею, а уж в такую и со спичками возникнут колоссальные трудности. Найдя крошечный выступ под скалой, кое-как, скрючившись, разместился под ним, дрожа от холода. Спасибо, хоть жажда теперь не мучает, зато есть хочется просто смертельно. Терпи, Дан, терпи. Будет утро, будет и еда. Ну, по крайней мере, надо попробовать ее поискать. Первый раз в жизни выспался кошмарно, но при этом без ужасающих сновидений. Просыпался, наверное, раз 100 и засыпал с трудом под барабанную дробь зубной дрожи. Наверное, эмаль не в одном месте растрескалась от таких перегрузок. Спасибо, что на дворе лето, иначе не дотянуть мне до утра. Солнышко разогнало остатки туч, приветливо подмигнуло из-за горизонта. Я не спал, из последних сил дожидаясь этого чудного мига, и сейчас старался прихватить озябшим телом как можно большую порцию тепла. Пока что ловилась мелочь, но ведь на дворе еще не полдень. Дрожь, из-за которой даже соображать ничего не мог, поборол, когда солнце серьезно поднялось над горизонтом. Только тогда сумел вдумчиво изучить свое вечернее гидростроительное сооружение. Хотя лепил его бездумно, да и с материальным обеспечением проблем хватало, результатами можно было гордиться. После дождя удержалась длинная лужа приличной глубины. Ведра 2-3 воды, если не больше. Разумеется, она здесь вечно пребывать не будет. Просочится и частично испарится. Но до этого момента от жажды я не загнусь. Значит, надо успеть найти более подходящее вместилище для запаса воды. И про еду тоже не следует забывать. Спустившись к бревну, убедился, что за ночь его никто не украл. Затащил его повыше на камни, насколько смог. Затем начал исследовать дно на предмет ракушек. Быстро нашел несколько половинок двухстворок, но убедился, что как емкость для воды они не годятся. Таких полсотни надо, чтобы стакан удержать. При этом площадь поверхности окажется таковой, что испарение быстро оставит меня без запасов. Осмотрел бревно. При сильном желании и бесконечном трудолюбии в нем можно попробовать выдолбить нишу и затем туда перетаскать воду в тех же раковинах. Бредовый проект, да и в плавании такого запаса не сохранить. Выльется при болтанке или волны солью загрязнят. Пробку придумать? А пить как? Из трубочки для коктейлей? И где здесь можно приобрести такую трубочку? Даже пустотелого стебля травы как заменителя не достать ни за какие деньги, так как здесь, кроме лишайников, ничто не растет. По морю много чего носит и частенько выбрасывает на такие вот скалы. Опыт находок у меня уже был, вот и сейчас решил его обогатить, для чего начал обходить островок по мелководью, зорко все при этом оглядывая. За ночь волны почти улеглись, меж камней больше ничего не пенилось. Вода была такой прозрачной, что видно каждую ракушку на дне. Идеальное условие для поисков полезных в хозяйстве предметов. К сожалению, несмотря на всю идеальность условий, ценности упрямо не желали находиться. Ни обломков кораблей, ни лодок, сорванных в шторм, ни хотя бы еще одного бревна не встретилось. Обойдя скалу, я пошел на новый круг, на этот раз двигаясь медленнее, не ленясь подходить к подозрительным местам. Такая тактика принесла куда большие плоды. Я нашел череп дельфина, сильно потрепанный и непригодный даже истеричных школьниц по ночам пугать. Большую витую раковину, полстакана воды в нее точно влезет, а то и целый стакан. Вот только вонь разложившегося моллюска не способствует ее использованию в качестве посуды. И треснувшее деревянное колесо корабельного блока. Само собой, находки меня не порадовали ввиду полной бесполезности. Зато на восточном склоне острова, в стороне от расселины, что разделяло его вершины, заметил приличный грот. Вот где можно было переночевать с относительным комфортом. Но кто же знал? Человек – любопытное создание. И я не исключение. Полез наверх проверить находку. Если вода удержится в луже, то отчаливать раньше утра смысла нет. Хоть сил наберусь. А силы лучше набираться в комфортабельных условиях. Первое, что мне бросилось в глаза – человеческий скелет. Нельзя сказать, что я впервые встречаю останки человека. В Межгорье это обыденное явление, за что стоит благодарить усердие солдат Кенгуда. Но зубы и клювы падальщиков – серьезный инструмент. Кости растаскивают лихо. Встретить целиком, будто экспонат анатомического музея, удалось лишь раз – в пещере, где меня выхаживала похотливая ведьма. Этот скелет был целым, будто только что доставлен из анатомического музея. Ну да, ведь хищниками и стервятниками эта скала не кишит, мягко говоря. На костяке имелась кожаная куртка и штаны. Одежда, недоступная очищающим дождям и прибою, мерзко заскорузла от трупных выделений, и запашок в пещере был ничуть не лучше, чем от найденной до этого раковины. Я не судмедэксперт, но могу предположить, что тело пролежало не так уж и долго. Год, два? Вряд ли. Месяцы? Это куда ближе к истине. Кости даже толком очиститься от плоти не успели. Второе, что привлекло мое внимание – надпись на дальней стене грота. Так сильно я еще ни разу в жизни не удивлялся.